Глава 17. О приглашении на прием. С того дня прогулки вошли в мое расписание. Я гуляла каждый день по часу, а то и дольше. Всегда с Беллой, но часто к нам присоединялся Айк. Он тоже любил проводить время на свежем воздухе, а время наших прогулок совпадало. С Айком было легко и весело общаться. Скоро мы стали чуть ли не друзьями. Но, конечно, беседы в саду не шли ни в какое сравнение с вечерами в обществе князя. Его прихода я ждала с особым трепетом. Тот поцелуй так и остался единственным. Илай не делал попыток его повторить. Но что-то после него изменилось между нами. Мы стали как будто ближе. Эта маленькая тайна связала нас крепкими узами. Но главное, теперь я хорошо спала, плотно ела и была полна сил. Валившиеся щеки снова округлились. Глазам вернулся блеск, а скулам — румянец. По словам Беллы, князь больше не заговаривал о чистке. Можно было выдохнуть и признать, что магия прижилась. У меня получилось. В один из вечеров Илай пришел не с пустыми руками. «Отрадно снова видеть улыбку на твоих губах», — сказал он. «Возможно, это сделает ее еще шире». Он протянул мне коробочку из черного бархата. Я осторожно взяла ее. «Подарок?» «Неожиданно. Маги редко балуют на рите. Если и дарят что-то, то по окончанию договора и в качестве дополнительной оплаты. Этакая благодарность за проделанную работу. Небольшой бонус от довольного клиента. Впрочем, наши с князем отношения далеки от обычных отношений мага и на рите. Мы уже нарушили множество правил и, похоже, не собираемся останавливаться. Я совру, если скажу, что мне это не нравится». Например, Илай заставлял Беллу покидать комнату на время его визитов, хотя смотрительница обязана присутствовать при нашем общении. К счастью, Белла закрывала на это глаза, видя, что мне становится лучше. Не было ее в гостиной и сейчас, когда Илай вручил подарок. Затаив дыхание, я открыла коробочку. Я ожидала увидеть милую безделицу, но никак не кольцо баснословной стоимости. Фиолетовый камень в серебристой оправе. Осколок, упавший с неба звезды. Безумно красивый и безумно дорогой. «Позволишь?» Илай забрал у меня коробочку, достал кольцо и надел его мне на палец. «Тебе идет». «Такая красота подойдет любой», — прошептала я, с благоговением рассматривая подарок. «Если уж магии дарят драгоценности, то Нарите зачастую их потом продает, а деньги откладывает на будущее или отдает семье. Но едва увидев кольцо, я поняла, что не смогу с ним расстаться, даже если буду голодать. Слишком многое для меня значит внимание князя. Спасибо за этот дар!» Я прижала руку к груди. «Я буду беречь его!» Мужчина дернулся вперед, а потом вдруг замер. Со стороны все выглядело так, будто он с трудом сдерживает. «Что? Неужели желание меня поцеловать?» Обжигающий взгляд князя, направленный на мои губы, подтверждал именно эту версию. Не знаю, откуда у него столько силы воли. Когда он смотрит вот так, горячо и жадно, я сама готова наброситься на него. Я затаила дыхание и прикрыла глаза в предвкушении. Пусть делает это. Пусть снова коснется моих губ в поцелуе. От желания, неожиданно острого и яркого, пересохло в горле. Но, к моему глубокому сожалению, князь Илай Марлоу отлично держал себя в руках, хотя внешнее спокойствие его лица совершенно не вязалось с лихорадочным взглядом. В глубине его зрачков клубилось неистовство. На меня как будто смотрел плененный зверь. Впервые я задумалась, сколь много Илай себе не позволяет из того, что хочет. Наверняка он, как и я, опутан по рукам и ногам условностями, правилами и традициями. Это какой-то капкан, из которого нам не вырваться. «Я подумал», — откашлялся Илай, прерывая неловкую паузу и отступая на шаг назад, — «что тебе надо развеяться. Раз ты чувствуешь себя лучше, приглашаю тебя на прием к императору». «Что?» У меня округлились глаза. «Он это не всерьез. Ведь так? Прием у самого императора». Я и мечтать о подобном не смела. Даже портрет главы империи ни разу не видела. А тут личная встреча. На Ритене запрещено выходить в свет. Если маг пожелает, он имеет право брать ее с собой. Так что предложение Илая не было чем-то крамольным. Но все же прием на таком высоком уровне, я сомневалась, что моему присутствию будут рады. Я была бы счастлива попасть на прием, выдохнула я. Но разрешено ли мне? Моей Нарите разрешено все. Я сдавленно вздохнула, так как горло перехватило спазм. Когда Илай называл меня своей, мне отчаянно хотелось в это верить. Какой же он все-таки невозможный. Иногда я думала, что лучше бы мне достался кто-то другой, менее достойный. Насколько проще все бы тогда было. В таком случае я принимаю приглашение, пробормотала я. Значит, решено, отрывисто кивнул Илай. Я скажу слугам, чтобы позаботились о твоем наряде. В дверь гостиной деликатно постучала Белла, намекая, что пришло время прощаться. Князь и так подолгу задерживался у меня. Если раньше это можно было списать на помощь магии прижиться, то теперь все знали, что я пошла на поправку. Пожелав мне спокойной ночи, Илай ушел, а я, не удержавшись, рассказала Белле о приглашении. «Князь прав, ты засиделась», — сказала она. «Эти покои как клетка. Дорогая, просторная, но все равно клетка. Вот только как отреагирует княгиня на твое появление на приеме? А она здесь при чем? Ты же не думаешь, что князь оставит ее дома, а пойдет лишь с тобой?» В голосе Беллы появилась насмешка. Ее забавляла моя наивность. Я и правда дала маху. С какой стати я решила, что на прием мы с Илаем отправимся вдвоем? Нет, все будет иначе. На прием пойдут они с княгиней, а я буду их сопровождать. Так это обычно делается. Я не собираюсь из-за княгини отказываться от встречи с императором, проворчала я. Второго шанса у меня не будет. И то верно, согласилась Белла. Я, кстати, слышала, что у императора тоже недавно появилась Нарите, и она уже прошла обряд магического зачатия. Как думаешь, это кто-то из нашего дворца? Заинтересовалась я. Вот и посмотришь. Хорошо бы это был кто-то знакомый. Мы сможем вместе гулять и обсуждать этапы беременности. От подруги я не откажусь. Утром в гостиной меня ждало алое платье для приема. Как всегда, шикарное. У князя отменный вкус. Увы, к платью прилагался не самый приятный довесок. Княгиня впервые с магического зачатия почтила меня своим присутствием. Едва войдя в гостиную, я поняла, что разговор предстоит неприятный. В это раннее утро княгиня была одета по-домашнему, в расшитый узорами халат. Главная загвоздка крылась в цвете этого халата. Он был красным. Этот цвет имеют право носить лишь беременные Нарите. Надеть подобное, да еще в моем присутствии, — оскорбление. Видимо, князь покинул особняк, раз его жена позволяет себе такие вольности. Как она уговорила портниху сшить этот халат? Небось, заплатила втридорога. Ваша милость. Я натянула на губы улыбку. Вам идет этот цвет? Побольше, чем некоторым, усмехнулась она. Жаль, что на вас он всего-навсего пустышка. Не осталась я в долгу. Зеленые глаза княгини зло вспыхнули. У нее хватает причин ненавидеть меня. В последнее время ее муж проводит больше времени со мной, чем с ней. Княгиня сходит с ума от ревности. Готова поклясться, она любит мужа. Его невозможно не любить. «Мне ничего не стоит избавиться от тебя», — прошипела она. «И то, что ты Нарите, меня не остановит. Я — сестра императора. Мне никто не указ. Меня даже не накажут». «Ваш муж знает, на что вы способны», — ответила я. «Поэтому он приставил ко мне душохранителей. Сразу двух. Уверена. С вами они как-нибудь справятся». Княгиня побледнела. Она заглянула мне за спину, пытаясь разглядеть тень. Что ж, она увидела, что я не лгу. Осознав это, женщина изменилась в лице. Теперь она выглядела так, словно я ее ударила. По-настоящему. Больно. На долю секунды мне даже стало ее жаль. Неизвестно, как бы я себя вела, окажись на ее месте. Но княгиня быстро взяла себя в руки. Она прекрасно владела собой. Этого у нее не отнять. «Поздравляю!» — процедила она сквозь зубы. «Илай проделал огромную работу, чтобы тебя защитить. Но не строй иллюзий. Да, он заботится о тебе, дарит украшения, приглашает на приемы. Но все это исчезнет в тот день, когда ты родишь. Ты вернешься во дворец. Этого не изменить. Неприятное напоминание. Чего скрывать? Княгиня намекала, что сказка рано или поздно закончится. Может и так. Но это моя сказка. И я пока могу. Буду наслаждаться каждым ее мгновением.